Я училась почти всю жизнь, — сказала моя подруга сквозь зубы. И меня тошнит от этого, я устала. Никто здесь ни черта не найдет. Здесь только пустая болтовня, и они даже не готовят человека справляться со своими обязанностями в жизни. Когда я сказал, что хотел бы здесь учиться, она еще больше разъярилась. — Иди работать, — закричала она. — Пойди и справься с жизнью с 8 до 5 и брось эту чушь. — Это и есть жизнь, работа с 8 до 5, 40 часов в неделю. Посмотришь, что это тебе даст. Взгляни на меня. Теперь я суперобразована, но я не гожусь для работы. Я знал только то, что никогда не видел столь прекрасного места. Тогда я пообещал себе, что во что бы то ни стало, пойду учиться в Калифорнийский университет. Мое желание имело прямое отношение ко мне самому, но все же оно было продиктовано не потребностью в самом удовольствии, оно было скорее из области благоговения. Я сказал дону Хуану, что раздражение моей подружки настолько покоробило меня, что заставило взглянуть на нее по-другому. И, насколько я помню, это был первый раз, когда чьи-то слова вызвали во мне такую глубокую реакцию. Я увидел в моей подружке черты характера, которых раньше не замечал. Черты, которые меня до смерти напугали. «Наверное, я составил о ней ужасное мнение», — сказал я дону Хуану. «После нашего визита в университет мы отдалились друг от друга, как будто Калифорнийский университет вошел между нами как клин. Я знаю, что глупо так думать». «Это не глупо», — сказал дон Хуан. «Это совершенно обоснованная реакция. Я уверен, что когда ты ходил по университетскому городку, ты встретился с намерением. Ты намеревался там быть, и тебе нужно было отбросить все, что мешало этому». «Но не перебарщивай в этом», — продолжал он. «Прикосновение воинов-путешественников очень легкое, хотя и совершенствуется. Рука воина-путешественника из тяжелых железных тисков превращается в руку привидения, руку из осенних паутинок. Воины-путешественники не оставляют никаких отметок и следов. В этом вызов для воинов-путешественников». Слова дона Хуана погрузили меня в глубокое и мрачное состояние самобичевания, так как я из своего небольшого пересказа узнал, что у меня очень тяжелая хватка. Я навязчив и деспотичен. Я сказал дон Хуану о своих размышлениях. «Сила перепросмотра, — сказал дон Хуан, — в том, что он расшевеливает весь мусор жизни человека и выносит его на поверхность». Затем дон Хуан описал тонкости осознания и восприятия, которые являются основой перепросмотра. Вначале он сказал, что сейчас познакомит меня с системой концепций, которые я ни в коем случае не должен считать теориями магов, потому что эта система выработана шаманами Древней Мексики как результат непосредственного видения энергии, протекающей во Вселенной. Он предупредил меня, что познакомит меня с частями этой системы, не делая ни малейшей попытки классифицировать или аранжировать их по какому-то заранее установленному стандарту. «Меня не интересует классификация», — продолжал он. «Ты всю жизнь все классифицировал. Теперь тебе придется избегать классификаций. Недавно, когда я спросил тебя, что ты знаешь о тучах, ты рассказал мне название всех туч и процент влажности, ожидаемый от каждой из них. Ты был настоящим метеорологом. Но когда я спросил, знаешь ли ты, что ты лично можешь сделать с этими тучами, ты не имел ни малейшего представления, о чем я говорю. У классификации есть свой собственный мир», — продолжал он. «Когда начинаешь классифицировать что-то, классификация оживает и управляет тобой. Но так как классификации не были созданы как дающие энергию вещи, они всегда остаются мертвыми бревнами. Это не деревья, это просто бревна». Он объяснил, что маги Древней Мексики увидели, что вся Вселенная состоит из энергетических полей в форме светящихся нитей. В какую бы сторону они ни смотрели, они видели мириады этих нитей. Они также увидели, что эти энергетические поля структурируются в потоке светящихся волокон, потоки, которые являются постоянными вечными силами Вселенной, и что эти маги назвали поток или струю нитей, относящуюся к перепросмотру, темным морем осознания или орлом. Он сказал, что еще эти маги выяснили, что каждое живое существо во Вселенной прикреплено к темному морю осознания, круглым световым пятном, которое было заметно, когда эти существа воспринимались как энергия. Дон Хуан сказал, что в этом световом пятне, которое маги Древней Мексики назвали точкой сборки, собирается восприятие с помощью загадочного аспекта темного моря осознания. Дон Хуан заявил, что в точке сборки человека сходится и проходит через нее мириады энергетических полей со всей Вселенной в форме светящихся нитей. Эти энергетические поля преобразуются в чувственное восприятие, а сенсорные данные затем интерпретируются и воспринимаются как известный нам мир. Кроме того, Дон Хуан объяснил, что именно темное море осознания превращает светящиеся нити в воспринимаемую информацию. Маги видят это превращение и называют его свечением осознания. Это сияние, которое распространяется как гало вокруг точки сборки. Тут он предупредил меня, что сейчас скажет то, что, по мнению магов, важнее всего для понимания масштабов перепросмотра. Необычным образом подчеркивая свои слова, он сказал, что то, что мы называем чувствами организмов, не что иное, как разные степени осознания. Он настоял на том, что если мы согласны, что наши чувства – это темное море осознания, то нам нужно признать, что интерпретация, которую чувства создают из сенсорных данных, тоже темное море осознания. Он подробно объяснил, что то, как мы встречаемся с окружающим миром, результат человеческой системы интерпретации, которой оснащен каждый человек. Он также сказал, что каждому живому организму нужно иметь систему интерпретаций, которая позволяет ему функционировать в окружающей обстановке. Маги, которые появились после апокалипсических потрясений, о которых я тебе рассказывал, продолжал он, увидели, что в момент смерти темное море осознания как бы всасывает через точку сборки осознание живых существ. Они также увидели, что темное море осознания на мгновение, так сказать, колеблется, когда встречается с магами, которые выполнили пересказ своей жизни. Не зная об этом, некоторые сделали это настолько тщательно, что море осознания взяло их осознание в форме их жизненных переживаний, но не коснулось их жизненной силы. Маги обнаружили колоссальную истину о силах Вселенной. Темному морю осознания нужны только наши жизненные переживания, а не наша жизненная сила. Для меня было непостижимо, из чего исходит Дон Хуан в своих разъяснениях. Или, наверное, точнее будет сказать, что я смутно и вместе с тем глубоко знал, насколько практично то, из чего он исходит в своих объяснениях. «Маги считают, — продолжал Дон Хуан, — что по мере того, как мы перепросматриваем свою жизнь, весь мусор, как я уже говорил, выходит на поверхность. Мы осознаем свои противоречия, свои повторения, но что-то в нас оказывает огромное сопротивление перепросмотру. Маги говорят, что дорога свободна только после колоссального потрясения, после появления на экране воспоминания о событии, которое сотрясает наши основы с ужасающей отчетливостью деталей. Это событие поистине тащит нас к тому самому моменту, когда мы его пережили. Маги называют это событие пропуском, потому что после него каждое событие, к которому мы прикасаемся, переживается заново, а не просто вспоминается. «Ходьба всегда погружает в воспоминания», — продолжал Дон Хуан. «Маги Древней Мексики считали, что мы храним все, что пережили, в виде ощущений с задней стороны ног. Они считали задние стороны ног складом личной истории человека. Так что давай сейчас пройдемся по холмам. Мы ходили, пока не стало почти темно. «Я думаю, что достаточно долго заставлял тебя ходить», — сказал Дон Хуан, когда мы вернулись в дом, — «чтобы ты был готов начать этот маневр магов по обнаружению пропуска. Событие в твоей жизни, которое ты вспомнишь с такой отчетливостью, что оно послужит прожектором для освещения всего остального в твоем перепросмотре, с такой же или сравнимой отчетливостью. Сделай то, что маги называют перепросмотром частей головоломки. Что-то приведет тебя к воспоминанию события, которое послужит тебе пропуском. Он оставил меня одного, дав одно последнее предупреждение. «Попади точно в цель», — сказал он. «Сделай все, что в твоих силах». В какое-то мгновение я был очень спокоен, наверное, из-за тишины вокруг меня. Затем я испытал вибрацию, нечто вроде толчка в груди. Мне было трудно дышать, но вдруг в моей груди раскрылось что-то, позволившее мне глубоко вдохнуть, и вся панорама забытого события из моего детства ворвалась в мою память, как будто ее держали взаперти и вдруг освободили. Я был в кабинете моего дедушки, где у него стоял бильярдный стол, и мы с ним играли в бильярд. Мне было тогда почти 9 лет. Мой дедушка был очень искусным игроком и из-за своей увлеченности научил меня всем известным ему комбинациям, пока я не овладел ими настолько, что стал для него серьезным соперником. Мы проводили бесконечные часы, играя в бильярд. Я достиг такого мастерства, что однажды даже выиграл у него. С этого дня он больше не смог выигрывать. Много раз я специально проигрывал, просто из хорошего отношения к нему, но он знал это и страшно злился на меня. Однажды он так расстроился, что ударил меня кием по макушке. К досаде и восторгу моего дедушки, к 9 годам я мог делать карамболь за карамболем, не останавливаясь. Играя со мной, он настолько расстраивался и раздражался, что однажды бросил свой кий и сказал, чтобы я играл сам. Благодаря своей увлекающейся природе я смог соревноваться сам с собой и прорабатывать одну и ту же комбинацию снова и снова, пока не овладел ею в совершенстве. Однажды человек, прославившийся в городе своими подвигами в азартных играх, владелец бильярдного дома, пришел в гости к моему дедушке. Они разговаривали и играли в бильярд, когда я нечаянно вошел в комнату. Я хотел сразу же выйти, но мой дедушка схватил меня и втолкнул в комнату. «Это мой внук», — сказал он этому человеку. «Очень рад с тобой познакомиться», — сказал тот. Он сурово посмотрел на меня и протянул свою руку, которая была по размеру с голову обычного человека. Я был в ужасе. Шумный взрыв смеха сообщил мне о том, что он знает о моем замешательстве. Он сказал мне, что его зовут Фалела Кирога, и я пробормотал свое имя. Он был очень высок и необыкновенно хорошо одет. Он носил двубортный голубой в тонкую полоску костюм с красиво суженными к низу брюками. Наверное, ему тогда было больше 50, но он был подтянутым и поддерживал форму, кроме легкой выпуклости посередине. Он не был толстым. Казалось, он культивирует внешний вид человека, который сыт и ни в чем не нуждается. Большинство людей в моем родном городе были изможденными. Они тяжело трудились, чтобы зарабатывать себе на жизнь, и у них не было времени на радости жизни. Фалела Кирога выглядел их полной противоположностью. Все его манеры были манерами человека, у которого есть время только на радости жизни. Он был приятным на вид. Его лицо было ласковым, хорошо выбритым, с добрыми голубыми глазами. У него была важность и самоуверенность доктора. Люди в моем городе говорили, что он умеет делать так, чтобы любой с ним чувствовал себя свободно, и что ему нужно было стать священником, юристом, врачом, но не профессиональным игроком. И еще они говорили, что на азартных играх он заработал больше, чем зарабатывали своим трудом все врачи и юристы в городе вместе взятые. У него были черные, аккуратно причесанные волосы, Было заметно, что они сильно редеют. Он пытался скрывать отступающую назад линию волос, зачесывая волосы на лоб. У него была квадратная челюсть и совершенно обворожительная улыбка. У него были большие белые зубы, о которых он хорошо заботился. Кое-что новенькое в регионе, где у всех были плохие зубы. Двумя другими замечательными чертами Фалела Кироги были для меня его огромные ноги и его черные лакированные туфли ручной работы. Я был восхищен тем, что его туфли совсем не скрипят, когда он ходит туда-сюда по комнате. Я привык слышать приближение моего дедушки по скрипу подметок. «Мой внук прекрасно играет в бильярд», — небрежно сказал мой дедушка Фалела Кироги. «Почему бы мне не отдать ему кий, и пусть он сыграет с тобой, а я посмотрю?» «Такой малыш играет в бильярд?» — со смехом спросил моего дедушку этот большой человек. «О да», — заверил его мой дедушка. «Конечно, не так хорошо, как ты, Фалела. Почему бы тебе не испытать его? А чтобы это было для тебя интересно, и чтобы ты не просто покровительствовал моему внуку, давай поставим на кон немного денег. Что ты скажешь, если мы поставим вот столько?» Он положил толстую пачку скомканных банкнот на стол и улыбнулся Фалела Кироги, покачивая головой из стороны в сторону, как бы бросая вызов этому большому человеку принять ставку. «Боже, так много, а?» — сказал Фалела Кирога, вопрошающе глядя на меня. Потом он открыл свой бумажник и вынул несколько аккуратно сложенных банкнот. Это была для меня еще одна удивительная деталь. Мой дедушка привык держать деньги совершенно скомканными во всех своих карманах. Когда ему нужно было за что-то заплатить, ему приходилось распрямлять банкноты, чтобы их сосчитать. Фалела Кирога не сказал этого, но я знал, что он чувствует себя как грабитель с большой дороги. Он улыбнулся моему дедушке и, очевидно, из уважения к нему, положил свои деньги на стол. Мой дедушка, играя роль арбитра, подготовил игру на определенное количество карамболей и подбросил монетку, кто начнет первым. Выпала Фалела Кироги. «Ты играй в полную силу, не стесняйся», — подстрекал его мой дед. «Не испытывай никаких угрызений насчет того, чтобы уничтожить этого прохвоста и выиграть мои деньги». Фалела Кирога, следуя совету моего дедушки, играл так хорошо, как мог. Но в какой-то момент он на волосок пропустил один карамболь. Я взял кий. Я думал, что упаду в обморок, но, видя ликование моего деда, он подпрыгивал вверх и вниз, я успокоился. И, кроме того, меня раздражало то, как Фалела Кирога чуть не лопнул от смеха, когда увидел, как я держу кий. Я не мог наклониться над столом, как обычно играют в бильярд, из-за своего роста. Но мой дедушка с кропотливым терпением и решимостью научил меня другому способу игры. Отведя руку далеко назад, я держал кий почти над плечами сбоку. «А что он делает, когда ему нужно достать до середины стола?» — спросил Фалела Кирога, смеясь. «Он опирается на край стола, как ни в чем не бывало», — сказал мой дед. «Ты знаешь, это разрешается». Мой дедушка подошел ко мне и сквозь зубы прошептал, что если я буду вежливым и проиграю, он сломает все кии об мою голову. Я знал, что он не собирается этого делать, он просто таким способом выражал свою уверенность во мне. Я легко выиграл. Мой дедушка неописуемо радовался. И, как ни странно, Фалела Кирога тоже. Он смеялся, обходя бильярдный стол, хлопая по его краям. Мой дедушка превозносил меня до небес. Он по секрету назвал Кироге мой лучший счет и пошутил, что я достиг успехов, потому что он нашел способ заинтересовать меня в тренировке — кофе с датскими пирожными. «Не может быть, не может быть!» — все время повторял Кирога. Он попрощался. Мой дедушка взял поставленные деньги, и этот случай был забыт. Мой дед пообещал взять меня в ресторан и купить мне лучшие блюда в городе. Но так и не сделал этого. Он был очень скупой. Он был известным расточителем только с женщинами. Через два дня двое огромных людей от Фалела Кироги подошли ко мне, когда я выходил из школы. «Фалела Кирога хочет тебя видеть», — сказал один из них гортанным голосом. Он хочет, чтобы ты пришел к нему и выпил с ним кофе с датскими пирожными.